Кто такие? Должность, звание, фамилия? Сержант Коновалов, командир расчета 45-миллиметрового противотанкового орудия 2-го огневого взвода 3-й батареи отдельного противотанкового дивизиона войсковой части 45-756, доложил Драчун. Вслед за ним представился второй, оказавшийся заряжающим соседнего расчета. Как здесь оказались? Отступаем, отозвался Коновалов. Во время нападения немцев были в летних лагерях, без боеприпасов, поэтому при появлении противника вступили в бой со стрелковым оружием. Но много не навоевали, орудия просто подавили танками. И ребят... Он всхлипнул, но быстро взял себя в руки. Вот с тех пор бежим. Сначала нас шестеро было, но Казакевич и Баюшкин исчезли в деревне, когда пошли в разведку. Может, просто по-тихому слиняли, а может, местные захватили, ну, чтобы перед немцами выслужиться. Он мрачно стиснул зубы, так что налились желваки. Я, понимающе, кивнул. Как я уже знал, армия, в строю которой я так неожиданно оказался, действовала по существу на оккупированной территории, занятой только 2 года назад. Впрочем, что еще считать оккупацией? Эти территории стали самостоятельной страной всего около 20 лет назад, а до тех пор входили в состав державы-предшественницы. Так что оккупацию 2-летней давности вполне можно было назвать возвращением территорий. Но, к сожалению, за прошедшие 2 года новая держава успела довольно гнусно зарекомендовать себя на вновь присоединенных территориях, так что предположение сержанта вполне имело право на существование. Остальные? Пашкевич погиб, когда мы нарвались на мотоциклистов, а Бакрушев, сержант покосился назад, тогда же ранен был, еще сутки мучился, с километра отсюда отошел. Так что только мы с Гибаншиным остались, из тех, кто после первого боя выжил. Тут он снова всхлипнул. Ну, как же так, товарищ командир? Говорили же, малой кровью, на чужой территории. Я протянул руку и сжал его плечо. Тяжело видеть, как крепкий, здоровый мужчина молча давится слезами. Ничего, боец, теперь вы не одни, теперь вы в составе подразделения, и мы им еще покажем. На первую группу отступающих мы наткнулись спустя 4 часа, после того, как тронулись в путь. Головатюка и Иванюшина я поднял через 2 часа после рассвета. За это время я успел обдумать основной план действий. Как не анекдотично это звучало, после изучения имеющихся фактов или того, что с достаточной долей вероятности можно было считать таковыми, наиболее приемлемой версией я решил считать то, что меня действительно занесло на одну из затерянных колоний. Как сюда попал, я не помнил. И в этом случае то, что я рассказал младшему лейтенанту Башмету, было правдой. Последние доступные воспоминания — это постановка задачи моей монаде в десантном отсеке гвардейского крейсера. Мы должны были десантироваться на Куке-14, где, по информации службы технической разведки, творилось нечто непонятное с гравитацией. Почему сюда прислали нас, а не исследовательские рейдеры? Просто сисаны вычислили несколько разрозненных рейсов из 3 секторов с присвоенной оранжевой степенью опасности мятежа, пунктом назначения которых вполне бы мог быть Куке-14. Причем это были одни из тех самых технологически развитых секторов, такие как Атлантис и Бажда. И по расчетам сисанов, все эти оранжевые сектора должны были перейти в красные еще 3-4 года назад, но почему-то задержались. Империя вообще очень интересный соционический организм. Всем известна расхожая фраза «Все империи когда-нибудь разрушаются». И это действительно так. Но для правильно организованной империи это «когда-нибудь» наступает спустя столетия и столетия спокойной и счастливой жизни сотен миллионов и миллиардов людей. Это не означает, что везде, на всей территории империи, в каждую минуту ее существования царят тишь да благодать. Нет. Где-то бушует мятеж, где-то рыскают пираты, где-то территориальные войска штурмуют их базы, где-то просто произошел природный катаклизм или экономический кризис, ибо сектора в империи довольно сильно разнятся по уровню экономического развития и промышленной динамики. Впрочем, совершенно то же самое происходит и в масштабах сектора или даже отдельной планеты. Но в каждый момент времени все эти беды непосредственно затрагивают доли процента ее населения. Остальные живут, мучаясь своими горестями и радуясь своим счастливым минутам, создавая литературные и голографические шедевры о неразрешимых проблемах маленького человека в этом пустом и холодном современном мире, о его одиночестве, о равнодушии окружающих, о несравненных душевных муках. Но это, не зная голода, не сталкиваясь с насилием иного, более масштабного, чем бытовое порядка, имея возможность свободно передвигаться по чудовищно огромным территориям, без проблем выбирая место, где можно остановиться и начать строить свою жизнь. И не просто зная, что если что-нибудь случится, империя тут же придет тебе на помощь миллионами солдат, гигантскими крейсерами, полевыми госпиталями, сотнями тяжелых краулеров с навесным оборудованием для разборки завалов, станциями успокоения землетрясений, то есть всей своей чудовищной мощью, а считая, что только так и можно жить, что все это в порядке вещей и просто, ну, так устроен мир. Но лучше бы он был устроен эдак, чтобы налогов было поменьше, чтобы имперские сисаны не совали нос в твои дела, чтобы на улицах было еще меньше полицейских, мусорщиков и иных, не ласкающих твой взор личностей, чтобы вообще зона твоей ответственности, налоговой, гражданской, политической, заканчивалась бы сразу за дверью твоего дома. Именно на этих настроениях и играют местные царьки, премьеры и президенты, исподволь внушающие подданным, что жизнь устроена несправедливо, что империя — гигантский монстр, сосущий из них все соки, что если бы не империя, его жизнь была бы устроена гораздо лучше, легче. И если им удается убедить в этом существенную часть своих сограждан, сисаны присваивают такому сектору оранжевую степень. Так и происходило сейчас в тех секторах, из которых сисаны и вычислили эти разрозненные и, на первый взгляд, ничем между собой не связанные рейсы, и предположили, что на Кукле-14 находится нечто, что позволит премьерам и президентам ставших оранжевых секторов надеяться на успех в противостоянии с императором. То есть некое оружие или устройство, способное оказаться таковым. И они нарочно затягивают начало мятежа, ожидая, пока это нечто будет доведено до рабочей готовности. Поэтому на Кукле-14 направили гвардию. Наши гвардейские крейсера обладают комплексом разведывательно-аналитической аппаратуры, не уступающий исследовательскому рейдеру. Так что если имеет место природный феномен, то весь комплекс исследований будет выполнен. А если предположения сисанов окажется близким к истине, то возможность нейтрализации угрозы уже будет находиться в необходимой точке. Судя по тому, что монады десанта были подняты по тревоге и выстроены для постановки боевой задачи, сисаны не ошиблись.